Глава 16. «Зачем нужны были такие трудности?» Раздался голос красного человека, что с удивлением смотрел на группу людей. «Я же сделал вам нормальный проход». «А вдруг это ловушка?» Скрыв шлем, ответил Сергей. «Ловушка?» Красный задумался, поглаживая пальцами левой руки свой небритый подбородок. «Звучит логично. С вашей стороны вполне нормально считать это ловушкой. Я об этом не подумал». «Я бы поболтал еще немного, но, боюсь, скоро прибегут твои... солдаты? Детишки?» — поинтересовался босс. «Думаю, правильнее будет сказать «мои творения». И нет, они не прибегут. Я уже успел заметить, что они бесполезны против столь могучих людей. По крайней мере, внутри моего дома. Тут узкие пространства играют вам на руку». Ответил Красный и оскалился в довольной улыбке. «Вы же пришли убить меня?» «Боюсь, у вас нет и шанса. Потому давайте сначала поговорим». Красный улыбался и был расслаблен, а его глаза выражали любопытство и желание поговорить. «Мне очень интересно узнать о вас, о людях. А то стоило мне эволюционировать и обрести это тело, как оказалось, что на подконтрольных мне землях вас почти не осталось». «Конечно, не осталось. Твои твари всех поубивали», — ухмыльнулся Сергей. «Так и есть, но это залог эволюции. Убивай и становись сильнее. Таковы правила этого мира», — ответил Красный и задумался. «Вы, наверное, считаете меня чудовищем. Но я тоже хочу жить. Мне пришлось через многое пройти, чтобы из того маленького комка плоти стать таким». Красный провел рукой по воздуху над своим телом, как бы демонстрируя плод своих трудов. «Ради того, чтобы выжить, ты готов уничтожить все человечество?» — воскликнул Кёрн, чей голос звучал из динамиков брони. «Почему нет? Пока вы, люди, существуете, это, не побоюсь этого слова, война никогда не закончится, и я не буду в безопасности». «Знаешь ли ты, что означает окончание этой войны?» — с ухмылкой на лице спросил босс. «Весь мир будет моим. Правда, что мне делать здесь? Одному? Хотя... я же могу создать подобных мне и заменить человечество». После некоторых раздумий ответил Красный. «Боюсь, что нет. Правила игры таковы, что если людей станет меньше определенного числа, то наша планета сделает бух». Сергей жестом показал взрыв и продолжил. «Земля расколется на множество осколков и будет поглощена пространственным океаном». «Ха-ха, очень смешно!» — хохотнул Красный и медленно встал со своего трона. «Похоже, поговорить нам не удастся. Тогда хоть развлеките меня напоследок, прежде чем умереть». Тело Красного начало покрываться серебряным панцирем, а из пола высунулся серебряный клинок. Только вот не успел мужчина схватить его, как получил в грудь пучок красной плазмы, а клинок отлетел в сторону от множества попаданий по лезвию снарядами электромагнитного автомата. «Совсем не больно», — ухмыльнулся Красный. Все его раны тут же заросли, броня восстановилась, а из пола появился новый клинок. «Знаете, незадолго до вашего прихода со мной связалась система. Точнее, системный помощник, и предложил он мне сделать из моего дома, моей крови и плоти некое испытание, мол, так я спасусь от вас, коварных людей». Люди ничего не ответили, продолжая стрельбу. Красный, схватив меч, игнорируя атаки людей, помчался вперед на огромной скорости, словно пуля. На его пути возникла стена ауры, но при контакте разбилась, словно стекло. Следом появилась стена огня, что тут же принялась сжигать пол, состоящий из плоти. Но и это не остановило Красного. Тот промчался через огонь. Тот едва успел его поцарапать, однако... план был не в этом. Раздался смачный хрустящий звук, сопровождающийся звоном, схожим с треском черепицы. Первое, что увидел Красный, преодолев стену пламени, это массивный кулак закованного в броню человека. К Красного перевернуло в воздухе, и он на большой скорости врезался в стену плоти. При этом казалось, что он переломал себе все кости, однако... Он будто впитался в стену и уже через несколько секунд вышел из него напротив отряда, целый и невредимый. «Пожалуй, вы были изначально правы. Это действительно ловушка. Ведь все вокруг — это я!» Красный развел руки в стороны. «Нам придется сжечь все вокруг, чтобы убить меня. Но все же почему вы не дали мне договорить?» Недовольно пробухтел он. «А зачем? Ты бы сказал, что и так очень сильно и послал систему нафиг, мол, и без ее помощи одолеешь нас. Ну и, скорее всего, эта тварюга поставила какое-то условие или цену за помощь», — тут же ответил босс. «Вы правы, удивительная смекалка», — поразился тот. «Условия были, мягко говоря, арабские и немного отличающиеся от того, что мне было сказано при моем повторном рождении. Но это все не важно, потому как я придумал идеальный план». Красный отбросил меч, и его броня впиталась в тело. На лице была счастливая улыбка, а глаза блестели. «Подчинитесь мне, как и все человечество. Я очищу этот мир от всех порождений системы и стану его правителем. Все будут жить в мире и процветании. Здорово же, да?» «Позволь задать пару вопросов». К удивлению остальных, Сергей не стал стрелять, а решил поговорить. «Говорите, я с удовольствием выслушаю вас», — улыбнулся Красный и удобно разместился на своем троне. «Откуда такая тяга к правлению?» Задумался Красный и вновь принялся поглаживать подбородок. Он не торопился с ответом, пытаясь проанализировать свои мотивы. «Понял. Это все от отца. Когда я родился, он часто говорил со мной. Не знаю, в курсе ли он, что я понимал его, но он рассказывал о своих мечтах. Одна из которых — стать правителем мира, перестроить его и сделать правильным, а не тем говном, коим он был». «Позвольте поинтересоваться, кем был ваш отец?» — спросил профессор Кюри. «Все его звали профессор Морель. Имени отца, к сожалению, я не знаю». «Ренард Морель, сукин ты сын!» — прошипел Кюри. «О, так вы были знакомы с отцом?» Удивился Красный и уставился на мужчину, облаченного в магическую броню 4-го уровня. «Я, Марк Кюри, 15 лет проработал с ним. Значит, слухи о попытках создать суперсолдата были правдивы», — со злостью в голосе ответил профессор. Он очень разочаровался в своем старом друге. Впрочем, по мнению Кюри, тот всегда был чуточку сумасшедшим. Не то что он. «Я слышал о вас. Отец часто рассказывал, какой вы прекрасный ученый, и что без ваших исследований он не смог бы создать меня. Получается, вы мой второй отец или... мамочка?» Поинтересовался Красный, а Сергей едва не заржал в голос. «Оставим эту тему. Второй вопрос. Ты говоришь, что уничтожишь все порождения системы. Только вот ты и сам порождение системы, как и все твои слуги». «Не совсем. После моего преображения в этом теле система еще не определилась с ответом, кто я такой. Но я предпочитаю считать себя сверхчеловеком, как и завещал отец», — ответил Красный, что продолжал сидеть на троне. «Понятно», — кивнул босс, едва сдерживая злобную улыбку. «И последний вопрос. Допустим, то, что я тебе говорил ранее, правда. Если люди вымрут, то планете будет хана. Как бы ты тогда стал правителем мира?» «Если бы это было правдой, я бы попросту поработил вас, людей. Может, законсервировал бы, а потом, когда очистил бы мир от всех угроз, разбудил, и под моим чутким руководством вы бы построили новое общество, что воплощало бы идеалы моего отца», — честно ответил Красный. «Получено задание. Вы должны уничтожить высший разум красных зомби. Если он выживет, велик шанс полного уничтожения человечества». «О, а вот и системное задание на тебя подъехало. Награда, думаю, будет неплохой». Ухмыльнулся босс и скрыл шлем, после чего отряд тут же открыл огонь. Красный не ожидал такого, потому был застигнут врасплох. Однако ему, казалось, было плевать на повреждения. Все раны от лучевых винтовок и М-автомата зарастали на глазах. «Вижу, сдаваться вы не собираетесь», — скривив недовольное лицо, сказал Красный, но вдруг половину его головы размозжила красная плазма. Но лицо быстро восстановилось, и существо продолжило речь. «Что ж, тогда придется вас убить, но все же спасибо. Идея ловить людей, построить из них идеальное общество довольно неплоха». Красный договорил, и из пола появилась стена плоти, что накрыла трон словно купол. Через несколько мгновений из пола, потолка и стен помещения начали появляться щупальца. Они тут же принялись атаковать людей, но тех окружал барьер ауры. В попытках пробиться через защиту щупальца практически полностью окутали купол. Аура Керна быстро истощалась, но тут в игру вступил пироманьяк и, используя босса как магическую батарейку, создал огненную стену вокруг купола. Она быстро поднялась на 5 метров, достигнув потолка из плоти. Щупальца пытались пробиться, но все было бесполезно. Плоть щупалец попусту испепелялась, а та, что не успевала испепелиться, врезалась в барьер ауры и падала на пол. «Ха-ха-ха! Неплохо, но когда...» Купол над троном снялся, дабы Красный мог высказать свои мысли, но неожиданно из-за стены огня вылетел огненный шар, что буквально взорвал мужчине голову, не дав договорить. Тело сверхразума обмякло, но лишь на пару мгновений, потому как тут же отросла новая голова, и еще через мгновение купол плоти вновь накрыл трон. По нему попадали шары, практически разрывая купол, но тот быстро зарастал и становился лишь толще. «Рейн», — произнес босс, посмотрев на девушку рядом. Она мило улыбнулась и превратилась в черный туман. Стена огня расступилась перед ней, и вскоре туман настиг купол. Рейн материализовалась и положила ладони на красную плоть. Ее тут же принялись атаковать щупальца, но ничего не смогли сделать. Тело девушки состояло из черного тумана, и щупальца, проходя через Рейн, попросту били по куполу. Но продолжалось это недолго. Через пару мгновений купол из плоти покрылся коркой льда, а щупальца замерли и, казалось, повисли. Но сообщение об убийстве или выполнении задания не поступало. Рейн отступила, а пироманьяк выпустил несколько огненных шаров, взрывая замерзший купол, как и трон с красным на нем. Все было заморожено и не подавало признаков жизни, особенно после того, как эти ледяные скульптуры разбились на множество кусков. Только вот... «Это было довольно неприятно», — раздался голос Красного, что вместе с новым троном поднимались из плоти в 10 метрах от прежнего места. Прошло несколько мгновений, из потолка опустились трубочки и прочее, что подсоединилось к трону. «Но, как видите, это бесполезно. Просто сдайтесь. Зачем эти бесполезные попытки? Вы все равно умрете». «Бесполезные?» — ухмыльнулся босс. «Скажи еще, что у тебя не заканчивается манна». Красный ничего не ответил. Его тело покрылось серебряным панцирем, а из пола появились меч и щит. Пара мгновений, и рыцарь практически добрался до людей, но перед ним возник Агдамдур, который был плотно покрыт белой аурой. К тому же у него был активен энергетический барьер брони. Серебряный рыцарь тут же нанес удар мечом, но воин ударил по клинку левой рукой, отклонив в сторону, а правые пальцы, которые были сжаты в кулак, вонзились в голову соперника. Будто произошел взрыв, голова рыцаря разлетелась, а тело обмякло и начало поглощаться полом, но Агдамдур тут же принялся лупить по трупу, разрывая на куски. Ну и куски, попав на пол, также поглощались им. «Даниэль, опали-ка весь пол», — приказал Сергей. «Да, босс». Маг, что уже некоторое время назад развеял огненную стену из-за прекращения атаки щупальцами, принялся колдовать. Заклинание было не сложнее огненной стены, по сути, она же, только горизонтальная. В его руках появились шар пламени и два таких же на навершии посохов за спиной парня. Прошла пара мгновений, и пламя, подобно дыханию дракона, полилось из трех источников – на север, запад и восток. Но длилось это недолго, чего, в принципе, хватило, чтобы приличная часть пола из плоти превратилась в пепелище. «Толку нет», – пробормотал Даниэль. «Есть толк, манна у него не бесконечная», — ответил босс и обернулся. «У вас как там?» «Мне нужно больше времени, это тяжело», — ответил профессор. Сергей кивнул, вернулся к наблюдению за тем, как пол возвращает свою форму, восстанавливая повреждения. «Опа! А кто-то говорил, что обойдется без подмоги. Рейн, будь добра». Девушка кивнула и взмахнула рукой, выпуская из своего тела черный туман, что заполнил все пространство. Потому красные мутанты, которые выходили из проходов, что появились в стенах, замерли. А когда туман развеялся, монстры увидели четыре десятка Тару воинов. «Убить!» – закричал один из Тару. Он хоть и не имел физического тела, но его выкрик слышали все. Завязалась битва. Мутанты перли из десятков проходов, но тут же уничтожались призраками. При этом Тару не входили в проходы. Мало ли что может произойти, если проход закроется, и они останутся отрезанными от Рейн. Вопреки ожиданиям босса, завалить тоннели трупами не удалось. Тела мутантов поглощались полом, словно вода почвой. «Может, тут все взять и взорвать?» предложил Кёрн, что стоял и скучал. «Не хотелось бы тратить устройство четвертого». Босс только начал ворчать, как объявился Красный. Он был, мягко говоря, недоволен. На этот раз его панцирь, что походил на доспехи, был более массивным и имел желтый цвет. Ничего не говоря, желтый рыцарь кинулся на людей. Его вновь встретил Агдамдур, и вновь рыцарь получил по лицу. Но на этот раз голова не взорвалась, но вмятина была существенная. Монстр сделал несколько шагов назад, но геранец не дал ему прийти в себя, продолжая атаку. Вдруг из пола появились маленькие щупальца, что принялись обвивать ноги Агдамдура, но тот с легкостью их вырывал и продолжил сбивать противника. Еще до начала операции Сергей вместе с Кёрном и Агдамдуром налаживал, можно сказать, контакты. Вместе рыбачили, поболтали, немного выпили, а после босс создал связь с обоими. Причем со стороны мужчин связь была аж второго уровня, ну а со стороны Сергея, как обычно, первого. Но даже этого хватило, чтобы характеристики его бойцов зашкаливали. «Это еще не все!» – прорычал взбешенный Красный, отскочив на пару метров. Из пола появились новые щупальца, что на мгновение задержали чернокожего геранца, однако... «Это все!» Раздался заупокойный голос, и на плечи желтого рыцаря легли нежные женские ладони. Мгновение, и рыцарь стал ледяной скульптурой. Далее девушка приложила ладони к полу, и тот начал покрываться коркой льда. «Да, Рейн, прошу, продолжай. У меня стало получаться, но двигайся ниже и на север». Раздался громкий голос профессора. «Похоже, взрывать ничего не придется», — довольным голосом произнес босс. Планом «Б» было бы подложить бомбы-разрушители в подвале лаборатории или даже в тоннеле под городом. Ну или самый верный способ — залить под Париж топливо и подорвать, как это было сделано с гуманоидными насекомыми Зизи. Однако Сергей помнил слова системы, что чем больше народу вовлечено в уничтожение особого врага, тем меньше награда. Тем временем снаружи было очень жарко. Жуки буйствовали, но, к сожалению, несли потери, особенно арахниды. Отряды, что рвали внутренние органы и помещения монстра Парижа, столкнулись с мутантами первого и второго уровня. А вот у Жал все было хорошо. Они стремительно отгрызали корни города, что растянулись по всей Западной Европе. «Добрался!» – обрадовался профессор. «Нет, прошу!» – Раздался вопль, из потолка на обледенелую плоть рухнул красный в черных доспехах. Однако было поздно. Плоть вокруг начала сереть и высыхать, но не мгновенно. Эта сирота начала распространяться по всему городу и даже пошла по подземным корням, правда, далеко уйти не смогла. Профессор рухнул, потеряв сознание от истощения манны. Даже несмотря на множество энергоядер, вставленных в броню Кюри, которые пироманьяк стремительно заменял на новые, манна уходила слишком быстро. Потому старику придется подмываться, ведь потеря сознания от истощения, как правило, сопровождается расслаблением всех мышц. Внимание! Вы внесли незначительный вклад в уничтожение особого создания монстра Париж. В качестве награды получаете 100 тысяч опыта и 8 очков характеристик. Эх ты еб***! Почему, б***, всего лишь еб***? Сергей был недоволен и, подняв голову к потолку, начал ругаться, не обращая внимания на черного рыцаря, что замер и был шокирован. «Даниэль, сколько?» — рыкнул босс. «Да, 10 ОХ и 1 ОН», — ответил парень, и взгляд Сергея пал на Рейн. «Так же?» — ответила она. 100 000 опыта и 8 очков характеристик», — произнес Кёрн, на которого пал взгляд босса. «Мне как Даниэлю», — неловко улыбаясь, ответил Агдамдур. «Вот хотел же здесь все расхерячить пламенем, получил бы все награды сам», — проворчал Сергей и со злостью топнул по полу, но немного по колено провалился. «Думаю, нам не стоит сваливать». «А с этим что делать?» — поинтересовался Агдамдур, указывая на черного рыцаря. «А он еще живой, что ли? Хотя задание отменено не было», — ответил босс и задумался. «Не убивайте! Прошу!» — прохрипел рыцарь, и вся его броня впиталась в тело, оставляя голышом. «И зачем мне оставлять тебя в живых? Твои красные столько народу погубили, что не счесть!» — поинтересовался удивленно от такой наглости босс, наводя плазменный дробовик на красного. Но вдруг из серого поля вылетели светящиеся огоньки, что быстро сформировались в один большой шар размером с футбольный мяч. «Создатель, предложите этому существу договор. Получится кое-что интересное». В голове Сергея послышался голос сердца мира, что слышали все, даже красный. «А как же награда?» — возразил алчный человек. «Оно того стоит», — ответило сердце.